Глава 5. Арфалун или неудача. Арфалун — мир, в который стекаются потоки людей со всего спирального рукава. Это старейшая из заселенных планет на границе Ла-Фронтеры, и среди переселенцев, бродяг, искателей приключений и младших сыновей, спускающихся или улетающих, затерялись местные, величающие себя потомками изначального населения. Временами этот народ отмечает странные праздники и проводит удивительные фестивали. Каждые 340 метрических дней, независимо от сезона, они украшают волосы трехлистным клевером и всем скопом идут на бесплодные равнины Джаза, где по одним им известным причинам пьют зеленое пиво и бросают камни в песчаниковый столб. Во времена Великой Диаспоры люди расселялись повсюду, но немногих забросило настолько далеко, как лунов. После воссоединения, когда исследователи Скуддалора и Нового Шандонга открыли и поделили Арфалун, они обнаружили на планете лишь захолустные деревеньки, рыночные городки и хрупкие остатки древних машин. Полупустой мир заполнили другие народы, в конечном итоге превысив число местных жителей и даже старую кудлдонгскую аристократию. Все это не осталось незамеченным лунами, которые называли новоприбывших кофферами и гуллами, и испытывали к ним стойкую неприязнь, иногда вскипавшую в открытых мятежах. Но кофферы их даже не замечали, ведь жизнь на Арфалуне и в лучшие времена была неспокойной. Арфалун был не единственным миром, считавшим себя вратами в Ла-Фронтеру. Сигги О'Хара заявлял о том же, как и танцующая дама, и еще парочка других. Фронтир — огромное звездное пространство, и туда вело немало дорог. Но Арфалун находился в конце легендарного шелкового пути, и если не все путешественники тянулись к нему, то значительное их число. На парковочных орбитах теснились корабли, а в точках либрации громадные суда ждали переселенцев. Каждый крупный корабль транслировал маркеры своих ботов: «Мир Тенбек, идите к этому маяку». «Поселенческая компания Слуфута, скорое отбытие, последнее объявление». «Мир Ставроновски». «Терраформирование окончено на 90%, есть свободные места, подавайте заявки сейчас». «Возможности хоть отбавляй». Большой зал на станции «Приток народа» усеивали кабинки, взятые в аренду различными компаниями, каждая под собственной вывеской. К ним и хлынуло большинство пассажиров 4-го класса «Синдики». «Зачем проходить таможню Арфалуна, если тебе лететь дальше?» Парящий купол скрывал под собой бары и рестораны, жонглеров и магов, площадки для симулированных, интерактивных, записанных и живых представлений. Тут и там кто-то популярный или печально известный собирал вокруг себя последователей и почитателей. Над головой тянулись знаменитые арфалунские фрески, написанные 50 лет назад Хендриком Паком к Бонжу. Они изображали сцены великих миграций из мифического прошлого. Крепкие мужчины и храбрые женщины двигались на запад в запряженных валами фургонах переселенцев, казаки брели на восток по сибирским снегам, семьи Джунгву ехали в скрипящих двухколесных телегах по коридору Гансу, магрибцы расселялись в зловонных пригородах Юрупы, на берегах Великой Рыбной реки, идущей на север, четырехтреккеры встречались с пастухами Манту, идущими на юг. Изображены здесь были и легендарные личности. Яцинта Росарио осматривала ржавые пески Марса, Янь Хуан Ди простирал длань над поросшими лишайником равнинами Даухетта, Хиттиван Махадеван, уперев руки в бока, взирал на обрушившиеся руины первого найденного города предтеч на Новом Бомбее. «Маловероятное событие», — думала орфистка, стоя в очереди к таможне. Воображение к Бонжу боролось с реальной историей и уложило ее на обе лопатки. Многие герои тогда попросту не знали, что они герои, и им редко представлялся случай принять драматическую позу. Росарио была мифом, книжным персонажем. Тоже, по всей видимости, касалось Яня, и хотя Махадеван являлся исторической личностью, историю, похоже, изменили до полной неузнаваемости. Посадочные ворота в город Приждат заполонили люди, приятели пассажира со Шрини Сиддики, путешественники-переселенцы, которым требовалось убить время до отправления ковчега, работники таможни и иммиграционной службы, возвращавшиеся домой со смены. Орфистка и человек со шрамами вклинились в эту толпу, поскольку Бан Бриджет связывалась со сворой именно из Преждада. Неподалеку стояли мужчина с вытянутым лицом и женщина с губами напряженными, как струны арфы. Рядом с ними топтались двое детей в неброской одежонке и с ужасно торжественными лицами. До слуха Меарана донеслись обрывки приглушенного разговора. «Я же говорила, что мы опоздаем. Говорила ведь». «Они сказали, что придержат наши места». «Откуда я знал, что они их отдадут?» «Ты мог привести нас вовремя. Что нам теперь делать?» «Будет еще один рейс. Они обещали». «Как обещали придержать места? На что нам жить до тех пор? На билеты ушли наши последние дукаты. Нам нужны те деньги». «Обменяй билеты на наличку и можешь распрощаться с миром Тенбек. Нам не...» Возможно, супружеская пара заметила орфистку, поскольку они заговорили еще тише и отошли в сторону, потащив за собой на удивление молчаливых детей. Донован хохотнул. «Узрите благородных пионеров!» «Ты умеешь только язвить?» «В конце охоты я надеялась увидеть лучшего человека. А вместо этого нашла обычного, более-менее...» «Скорее, более, чем менее...» Девушка постучала пальцем по его лбу. «Когда я встречу тех других, которых ты таскаешь за собой?» Человек со шрамами попятился. «Они выйдут тогда, когда Фудир и я выпустим их. Он и я консулы нашей маленькой республики». Орфистка еще раз посмотрела на семью переселенцев. Она была не настолько глупа, чтобы смешивать частное с общим, но уже облекала встречу в Голтрей, плач по потерянному миру. Какая участь может быть грустнее, чем утрата будущего? Пвайрт на При, посадочное поле для ботов, раскинулось на равнинах Джаза в паре лиг к востоку от столицы. Оттуда управляли движением планетарных ботов, а также полетами с поверхности на орбиту. Большинство пассажиров, которые спустились вместе с Донованом и Меараной, потянулись к соединяющим воротам, направляясь к недавно открытым поселкам в Благоземлях, как их называли местные жители. Впрочем, монорельсовая платформа за терминалом все равно была переполнена теми, кто желал вкусить городской жизни Преждада. Они ступили на платформу, и их одежду затрепал жаркий песчаный ветер. Плащи развивались, с голов слетали шляпы, хлопало зеленое знамя планетарной лиги, золотая арфа в серебряном полумесяце. «Символ на флаге мне что-то напоминает», — сказал педант. «Тебе все что-то напоминает», — ухмыльнулся Ищейка. Человек со шрамами постоянно вертел головой, словно стремление некоторых его частей изучить флаг боролись со стремлениями других частей следить за спутниками на платформе. «Здесь может быть опасно», — заметил внутренний ребенок. «Вам не здоровится?» Женщина, стоявшая возле человека со шрамами, взяла его под руку, но внутренний ребенок вскрикнул и отшатнулся. «Все в порядке», — заверила Меарана участливую женщину. «У него мышечный спазм, иногда случается». Она крепко взяла его за руку. Фудир успокоил разум и поклонился женщине. «Спасибо, миссия. Ты очень добра к этому человеку». Но женщина ничуть не успокоилась. Она отступила назад. «Ты Терри», — произнесла она, непроизвольно взглянув на руку, которой коснулась его. Ожидавшие пассажиры отреагировали по-разному. Один мужчина нахмурился и шагнул к женщине, стиснув кулаки, словно чтобы защитить ее. Некоторые, недавно прилетевшие из других миров периферии, поджали губы, зацикали или просто отвернулись. Но Фудир не знал, это из-за неприязни к тиранам или из-за поведения местного жителя. «Следите за нами», — предупредил Фудир свои «я». «По-видимому, здесь не очень благожелательно к тиранам». «Принимая во внимание, что во всей периферии не очень благожелательно к тиранам», — ответил Донован, — «это большое преуменьшение». Вот почему Донован предпочитал Иегову. Иеговяне не любили тиран, но они не любили вообще никого. И пока они не выказывали откровенной неприязни, Донован расценивал это как теплое объятие. Из города подходил поезд, магниты в платформе станции загудели, тормозя его. «Вот почему нам следовало остаться там», — сказал он остальным, — «как я и полагал». Фудир возразил, — «тогда кто бы оберегал нашу Меарану?» «Пока я не видел», — сказал Ищейка, — «чтобы ей требовалась охрана». «Пока нет». «Но ты знаешь, что все еще впереди», — сказал Фудир. «Конечно», — ответил Ищейка. «Я понял это в офисе де ла Сусы». «Формально это был не его офис. Заткнись, педант». «Что, если ей придется опереться на нас?» — спросил Фудир. «Мы надломимся, сломаемся. «Да», — согласился Донован. «Вспомните проулок в Генлуше, когда пришло время быстрых и решительных действий. Если бы вы, парни, оставили меня за главного, нам не пришлось бы быстрых и решительных, силач, а не быстрых, решительных и глупых». Приждат был столицей клифа Намурф, крупнейшего суверенного государства Арфалуна, и по умолчанию являлся номинальной столицей планеты. Это был средних размеров город, столь же хлипкий с виду, как Йен-Луше, но если Йен-Луше постоянно рушился, то Приждат возводился. Его здания походили на разноцветные кусочки, торопливо сшитые вместе, словно народ Арфалуна все время гнался за чем-то новым. Весь этот народ был склонен к неожиданным поступкам, люди всю жизнь куда-то спешили. Мятежи считались городским видом спорта, но человек был готов сражаться с кем-то сегодня, а завтра покупать ему выпивку. На Чертополоховом пристанище все планы терпели крах, а на Арфалуне их даже не успевали додумать, как уже появлялись другие. Городок расположился в чешевидной долине на западном краю Джаза, играя роль порта благодаря естественной бухте на восточном берегу окруженного моря. Большую часть местного года морской ветер поддерживал прохладную и влажную погоду, иногда пригоняя бури. Но дважды в год воздушные течения меняли направление и несли пыль с лугов. Горячий сухой ветер назывался «шрого», и тогда людям приходилось снимать влагостойкие твидовые шляпы и надевать яркие клетчатые косынки, известные как кепии. То было дурное время года. Жаркий песчаный ветер выводил из себя, и даже самые спокойные горожане становились раздражительными. Количество убийств обычно увеличивалось в эти сезоны. В хорошие годы не очень, но резко подскакивало в плохие. Несколько минут стояния на платформе убедили Меорану, что шрого в самом разгаре. Бродячие продавцы с тележками оживленно торговали головными уборами для защиты волос и шеи от пыли. Меорана купила разновидность кепи под названием «чабб». Обрамленная кисточками, сшитая из невесомой ткани шодди, она прикрывала ее золотистое лицо изумрудной вуалью, так что оно как будто выглядывало из окошка и казалось крошечным и почти детским. Вшитые свинцовые шарики позволяли опускать вуаль и не давали свободным краям развиваться на ветру. Девушка считала Донована закаленным настолько, что его лицо не нуждается в защите от ветра. Впрочем, он приобрел красно-белую клетчатую кепию и две пары защитных очков, называемых здесь «Гоинго Сантос». От них не укрылось, что некоторые арфалунские слова поразительно напоминали «галактический», в котором «сиуда» означало «вид шелка», а «ангиоини консанта» значило «очки защитные». Но «кепе», «чаб» и другие слова были им незнакомы и, по всей видимости, характерны только для Арфалуна. Педант предположил, что слова родом из изначального языка лунов. Отель «Плуг и звезды» располагался неподалеку от станции, и Фудир обнаружил, что все устроено точно по распоряжениям. Члены братства, действуя с солидарностью, рожденной угрозами и закрепленной взяткой, даже создали иллюзию, будто в номере кто-то жил. Кровати были расстелены, постель смята, повсюду разбросана одежда. Заказано обслуживание номеров, воистину, товарищество. Или возможность красиво пожить за чужой счет. Донован смахнул сентиментальную слезу с глаз Фудира, и при ближайшем осмотре беспорядка выяснилось, что недоставало нескольких мелких вещиц. Орфистка отметила это с немалой таликой веселья. Основное занятие Фудира на Иегове как раз касалось исчезновения мелких вещиц. В прошлом ее не раз обирали, но ничего важного не пропало, и это честная компенсация за их старания, ведь так? «Братство покрыло расходы», — проворчал Фудир, оглядывая развороченный багаж. «А я компенсирую причиненные братством убытки за счет карточки своры». Возможно, Стюарт с вьющейся зари недостаточно хорошо все объяснил своим людям на поверхности. «Возможно, Стюарт вьющейся зари носит сейчас наши почти самые лучшие браслеты». «Может быть. Но, заметь, он взял не самые лучшие». В комнате их ждала запечатанная посылка с логотипом круга Уробороса, кусающий себя за хвост змеей, ответ Ханга Тенботлза на запрос, который орфистка струировала по пути. Мэрона взяла посылку, но Донован выхватил ее из рук девушки и пристально осмотрел. «Ее не вскрывали», — сказала орфистка. «Или вскрывал эксперт», — Он хмуро изучил обертку и вернул Мейоране. «Что говорит Ten Bottles?» Орфистка разорвала конверт и достала бумажку. 585 ТЧК 15 ЗПТ 575 ТЧК 02, прочитала она. 1041 ТЧК 07 937 ТЧК 20 плюс 407 ТЧК 11 ТЧК 870 ТЧК 070 ТЧК 07 253 ТЧК 09. Как информативно, проворчал Донован. Тут еще есть, сказала она. Донован взял листок. «Послание закодировано», — сообщила она. «Правда? У тебя тяжелое чувство юмора. Сообщение круга шифруется. Это экономит время для отправки». «Хорошо, на чем основан код?» «Разве ты не был шпионом?» Донован пожал плечами. «Зачем подбирать отмычку, если кто-то может дать ключ?» «Мне нравится загадка», — сказал Ищейка. «Я с радостью вопьюсь в нее зубами». «Это если бы у тебя были зубы», — указал ему Донован. «Думаю, они в ведении силача». «И я с радостью тебя искусаю», — сказал силач, проявив нехарактерный для него юмор. «Дай посмотреть сообщение», — попросил педант. «Я никогда ничего не забываю». «Мы знаем», — хором ответили ему. Мейорана отсканировала сообщение в персональный комп. Она поняла, что Донован ведет очередной внутренний спор, и ей вдруг захотелось узнать, о чем говорят остальные. Из половины диалога можно уловить суть разговора, но слышать всего двоих из галдящей толпы — совсем другое дело. Ханк перечислил все, что во время отпуска отправляла, получала или брала Банбриджит: книги, журналы, письма, записи звонков. Некоторые были местными или с Дибольда, и во многих Мейорана узнала адреса, что касались ведения дел на ранчо. Еще был вызов по кругу в колледж мудрецов на аккаунт у Сульфалуги, и ответ оттуда же, но содержимое не вошло в память Пенат. «Колледж мудрецов», — сказал Донован. «Скорее всего, она проверяла этого Дебли Джина Софвари». «Софвари числится в списке прочитанного», — сказала Мейорана. «Вот история из журнала собранных фактов. 27-я Ева — генетическая реконструкция старых планет». «И что это значит?» Человек со шрамами пожал плечами. «Это значит, что Софвари рассказал твоей матери что-то, во что сложно поверить. И она захотела узнать, имеется ли у него лицензия». «Да, думаю, это так. Но я о том, что означает название истории». «Я похож на мудреца?» «Ладно, педант, тебе известны всякие бесполезные факты. Что? И какой от тебя прок?» «Ну, конечно, пусть остальные отдуваются, пока ты обижаешься. Фудир, что ты...» Мейорана раздраженно отвернулась. Отправившись на поиски человека со шрамами, она нашла больше, чем ожидала. «Донован не умеет находить подход», — сказал ей Фудир. «Он недостаточно дипломатичен. Нам некоторое время придется пробыть несведущими, пока педант не появится снова, поскольку Донован не умеет целовать собственную задницу». Мейорана все еще не смотрела в его сторону. «Несведущими?» — спросила она. «Педант отвечает за нашу долгосрочную память, по крайней мере, за большую ее часть. Когда он обижается, мы многое забываем». Орфистка посмотрела в его беспокойные глаза. «Тебе стоит ладить с ним». «Ладить? Он — это я!» «Тогда тем более». Они умолкли. Были нарушены негласные договоренности. Обычно человек со шрамами не позволял внутреннему хаосу вырываться наружу, орфистка же делала вид, что не замечает его. Мейорана взяла расшифрованный лист и притворилась, что перечитывает письмо. Спустя некоторое время Фудир сказал: «Педант не знает всего. Ему известно только то, что мы видели, слышали или читали. Он просто ничего не забывает. Но память не такая простая штука. Поэтому мы на самом деле не забываем все, когда он в своем укрытии. Генетика — древняя догма, она имеет отношение к предопределению. Нужно попытаться заполучить копию той истории. Ведьма на время вышла из игры, чтобы прочесть ее, поэтому она может что-то значить. Что еще она читала в отпуске?» Мейорана откашлялась и продолжила изучать перечень. «Справочники спирального рукава, переписка с отелями, возможно, резервирование номеров на планетах. Она читала книгу Мани Латапуори под названием «Дни Содружества. Взлет и падение Старой Терры». Тебе это понравится, Фудир. Роман Нгози Данвиткин «Цветение надежды». Я помню Дан Виткин еще со школы. Нам требовалось читать древнюю литературу, но мы изучали «Уход», — сказал Фудир. Каждый читал его в формирующей школе. Классический роман времен диаспоры, мемуар ее прародителей. Я даже не знал, что у нее есть и другие книги. Что-то еще? «Как Райни», «История Лафронтеры» и, это уже научное, «Собрание хартий Гладиольского института терраформирования», «Пехотная баллада», «Конституция отважного хода», а вот то, что можно отыскать здесь, «Традиции племен Лунов Клифа на Макреп». Ой-ой, сколько твоя мать провела дома? Она быстро читает. А если знала, что ищет, могла отфильтровать тексты и разом покончить с ними. Мэарана вынула карманный накопитель. Фудир кивнул на маленькую коробочку. «Ключ к твоему коду там?» «Верно, но тебе его не найти». Орфистка бросила коробочку ему, и он поймал ее одной рукой. «И скажи мне, что это поможет отыскать мою мать». «Подсказки где-то в текстах». «Ты имеешь в виду где-то среди десятков тысяч экранов, которые она прочла за время отдыха? И кое-что из этого она помахала твердой копией, а, возможно, даже все было просто для развлечения. Иногда она расслаблялась. Правда? Мы в этом не так уверены. Не верю, что она делала что-нибудь без цели. Она была самой целеустремленной особой, которую я знал». Человек со шрамами посмотрел на часы. «Лучше нам отдохнуть. У нас космическая задержка. Корабельное время на 4 часа опережает приждатский полдень. Я разбужу тебя, когда потребуется выходить на охоту». «Найти ювелира, продавшего медальон?» «Попытаться найти его». Ювелир с Чертополохового пристанища сказал лишь только, что человек, который оставил медальон под залог, был с Арфалуна. «В твоем изложении дело кажется безнадежным». Человек со шрамами хмыкнул. «Хорошо, я это и имел в виду». Ювелиры Арфалуна, называвшиеся Юфхарри, были рассеяны по всему городу. Мэрона и Донован, благодаря карточке своры и небольшому бакшишу под сукно стола, достали перечень магазинов в муниципальном управлении и, разделив список пополам, обходили их следующие пару дней. Они не ожидали найти того Харри, который продал украшения, но кто-то мог вспомнить, что Банбриджит приходила к ним с расспросами, а кто-то мог узнать стиль или руку мастера. Выстрел стоил пули, хотя Донован надеялся, что выстрел пройдет мимо цели, и Мэарона бросит безнадежную охоту, пока та не завела их слишком далеко. Вскоре они выяснили, что Банбриджит действительно расспрашивала о происхождении подвески. Несколько раз Юфхари по ошибке даже приняли Мэарону завернувшуюся мать, узнав рыжие волосы, зеленые глаза и кошачью грацию в походке, хоть и сильно ошибаясь насчет возраста. Но они выведали не больше того, что и сама гончая, то есть ничего. До тех пор, пока им не улыбнулась удача, дважды или трижды, в зависимости от того, что считать удачей. Первый раз это случилось на 4-й день, когда Донован зашел в небольшой магазин на улице Алгебры. Эта крошечная улочка когда-то была главным бульваром Приждада. Номера зданий все еще делились на западные и восточные от нее, хотя деловой центр давно переместился в новостройки. Теперь на улице Алгебры ютились лишь обветшалые пансионы, бордели, салоны и крошечные магазинчики. Район этот назывался Каспер или Вольница. По мнению Донована, ночью улица могла выглядеть зловещей, но в ярком полуденном свете она казалась просто старой. Она кишела праздно шатающимися людьми, лунами, мнимыми кудлдонгскими аристократами, переселенцами из благоземель в грубой одежде, среди которых выделялись пестрые туристы, выманенные из центра. Они искали выгодных сделок, острых ощущений или запретных удовольствий, и каждого со всех сторон зазывали торговцы. Каспер представлял собой обширный лабиринт переплетающихся улочек Ауншарат и Дхашарат к востоку, Триковал и Трикотханни к западу, и казался еще более людным из-за узости улочек и из-за того, что ни одна не вела прямо. «Боо Садд Максорли», — гласила вывеска на галактическом, то есть драгоценности, залог и продажа. Над текстом бежала строчка изящно изгибающихся символов, которые могли изображать всего лишь декоративную рамочку. За небьющимся стеклом лежали разные безделушки, с которыми мужчины и женщины почувствовали необходимость расстаться, Доновану стало любопытно, сколько людей, отдавших под залог свои драгоценности, вернулись, чтобы выкупить их. «Донован», — произнес Фудир, — «дать мне бук с этим дукандаром». Протискивавшийся сквозь толпу местный житель бросил на него встревоженный взгляд и заторопился дальше. Человек со шрамами пожал плечами. «Давай». Я утомился от болтовни. «Это 14-й магазин в нашем списке. Не думаю, что она собирается сдаваться. Мы можем просто сказать ей, что обошли все места», — подсказал Ищейка. «Зачем тратить свое время только потому, что она тратит свое? Это будет бесчестно. Для чести ты выбрал не то дело, Шелковистый». «Мы вышли из того дела», — напомнил Донован своим «я». Боусад, явившийся на звон дверного колокольчика, был луном. Крупный нос, рыжие волосы, карие глаза и смуглое лицо, на котором едва проступали веснушки. Если появление покупателя и обрадовало его, он отлично это скрыл. «Шуран, ты часом не сбился с орбиты?» «Коффер, ага, да». Фудир улыбнулся и выбрал валентнянский акцент. «Не, переселенец я. Есть вопросец по камням, и, может, ты сможешь мне помочь?» Он протянул голограмму с медальоном Меорана. «Пацан загнал на чертополоховом пристанище», — сказал Отседова. Ювелир глянул на изображение. «Ах, нет, Фенди», — сказал, помывая рукой. «Как буйные потоки на опаленных равнинах джаза, полохи в моем скромном доке — это не Сарфалуна. Скорблю, что не могу тебе помочь». Выражение его лица показало всю глубину скорби. Фудир облокотился на стол. «У тебя длинная память, друг, для такого быстрого ответа. Это было пару годков назад. Если не работа арфи, может, ты знаешь Откедова? Я же не прошу много, ага». Всем известно, что валентность управила череда крайне жестоких тиранов, и поэтому большинство людей охватывало непреодолимое желание помочь, когда валентинянец просил таким тоном. Юфхари взял изображение и пристальнее изучил его. «Сложно сказать о наилучшей по столь никудышной репродукции. Откуда мне знать, что цвета именно те?» «Ниоткуда. Могу я оценивать прочность?» «Не могу. Я видел работу Клузни, как ее называют, из клифа Анны де Луизы, далеко за джазом которая, но...» «Нет, это не луизианская работа». «Но ты видел что-то похожее?» «Импортный товарец». «Теперь я вспоминаю Коферку, пару лет назад спрашивавшую о том же. Я поделюсь тем, что поведал ей. В моем доке нет работ Коферов, такие вещи зло. Но иногда они попадают в руки эздикасов, а они несут их мне, чтобы не марать пальцев». Он прошептал что-то в микрофон, проверил результат и нашептал еще несколько параметров. Секунду спустя он повернул стойку, чтобы Фудир увидел итоговое голо. «Полагаю, эти украшения похожи на твою работу. Над стойкой парили два кольца и мужской браслет. Каждый предмет украшали такие же пастельного цвета камни, изящно ограненные и выложенные в форме абстрактных фигур». «Педант», — шепнул Фудир. Евхари ослышался. «Нет, Фенди, только кольца и браслет». «Что?» — спросил педант. «О, да, украшения из той же художественной традиции». Сердце Донована ёкнуло. Похоже, поиск продолжится. «Откуда они?» — поинтересовался Фудир. Хари сверился с записями. «Человек, называвшийся Боузет О'Каллинан. Он получил их от дикаря, который не приглядывал за своим кошелем. Мы учимся на своих ошибках. Тогда ему стоит поблагодарить Боузеда, ибо он отбыл Сарфалуна умудренным мужем». Фудир рассмеялся. «Если не знаешь правды, лучше знать свои ошибки. Из какого дикарского мира этот парень?» «О, наилучший! Кому под силу сосчитать песчинки на дюймовой полоске? Так же и миры глуши. Лишь немногие дикари добираются до Арфалуна, поэтому они заметнее прочих коферов».